Глава 14. Рейна была беременна. Это не могло быть простым совпадением. Каким-то непонятным образом сей факт определенно имеет отношение к делу. Когда Каичиро выдал столь ошеломляющую новость, я немедленно перепроверила информацию у криминалистов. Они ни за что бы не пропустили плод у трупа, и это объяснило отсутствие записи в отчете. Я вновь с ними связалась, но они подтвердили: никакого плода. Она точно была беременна, произнес Каичиро. Я ходил с ней в больницу. Она, должно быть, сделала аборт уже после посещения, сказал доктор Хигана. Процедура практически не оставляет после себя шрамов. Криминалисты могли при беглом осмотре пропустить их. Каичиро повесил голову. И она пошла на это. Зачем ей делать аборт? Я думал, вы были в курсе ее беременности, но даже Кен не знал. Он положил руки на голову. Чьего ребенка она носила? Я мельком взглянула на Атоху с мыслью о том, известен ли ей ответ, но та покачала головой. «К сожалению, я тоже ничего не знала о беременности», — сказала она. «Но эта женщина лжец, и я понятия не имела, правду она сейчас говорила или нет. Сомневаюсь, что у нас вышло бы узнать больше от нее. Раз так, никто из ныне присутствующих не знал ответа на вопрос Каичиро. Или же... «Я отвечу», — сказал доктор Хигана, поправляя пиджак. Каичиро широко распахнул глаза. «Как ты... Если так подумать, ты уже знал о её беременности». Теперь настал мой черед удивляться. Доктор Хигана примирительно поднял руку из-за умалчивания этого факта. Я начала прокручивать в голове моменты, когда эти двое могли поговорить, и затем вспомнила, что доктор Хигана зашел в номер Каичиро, чтобы понять несколько вещей, которые не удалось выяснить на допросе. Может быть, тогда-то они все и обсудили. «Это все я», — раздался голос из планшета на столе. «Я просмотрела записи всех клиник, куда в последнее время наведывалась Рейна». На экране Ной Тан выказывала суперсамодовольство на лице. Прежде чем кто-либо из нас успел что-то сказать, доктор Хигана молча перевернул планшет. «Нет, доктор! За что? Почему?» Он выключил планшет, медведица исчезла, но совсем не вписывала серьезную атмосферу. «Плевать мне, как ты узнал!» — повысил голос Каичиро. «Если тебе известно, тогда ответь. Чей это ребенок?» «Чей ребенок?» Доктор Хигана улыбнулся. «Это действительно тот вопрос, который вы должны задать». Все в комнате, включая меня, широко раскрытыми глазами наблюдали за сценой, не уверенные, что она может значить. «Я думаю, можно обойтись и без всяких церемоний. В конце концов, я знаю все об убийце Рейны». «Что значит все? Спросил дрожащим голосом Каичиро. «Абсолютно все», — ответил доктор Хигана. Он подхватил куб-головоломку со стола. «Так вот», — сказал он, после чего пригвоздил взгляд к головоломке. Он положил куб между двух рук и силой сжал. Хруст. Головоломка разделилась посередине, будто сломанная. «Нам нужно вскрыть дело», — проговорил доктор Хигана, — «и обнажить внутренности». Он выпустил из рук части головоломки, и они беспрепятственно упали на стол. Поверхность куба сверкала от верхнего света, подобно поддельным драгоценным камням. Части как бы служили следом того безнадежного вывода, к которому он пришел. Все мы были захвачены этой поломкой, вызванной доктором Хигана. Он затянул нас с убеждением, что мы что-то допропустили. «Давайте по порядку», — сказал он. «Для начала, почему ее тело находилось в парке?» Я очнулась от оцепенения и ответила. «Потому что убийца подражал маскараду?» Доктор Хигана кивнул. «Когда речь заходит о теле со соскобленным лицом и пропавшей конечностью, первым на ум приходит маскарад. Можно предположить, что убийца пытался выставить все как одно из преступлений этого маньяка, однако это отвлекающий маневр, ложный след. Он направлял мысли людей в нужном ему направлении и так скрывал важные детали». Доктор Хигана поднял стеклянные кубы. «Он хотел сокрыть, что отрезать стопу Рейны – вынужденная мера. Я повела бровью. Почему вынужденно потребовалось ее срезать? Юрий, представь себя на месте Соты. Ты получаешь странное послание от Рейны, приезжаешь к ней и находишь отрезанную стопу. О чем ты подумаешь?» Я закрыла глаза и тщательно подумала, представила, как смотрю на стопу. Ни единого шанса, что в голову полезут хорошие мысли. «Кто-то мог убить Рейну? Вот что я бы подумала». «Да, вполне ожидаемо. В ее апартаментах лежит стопа все-таки. Однако истина не столь проста», — продолжил доктор Хигана уже театрально. «Когда Шота обнаружил стопу, Рейну еще не убили. На тот момент времени она была жива». «Не-а-а», — немедленно возразил Ямадзи. «Док, невозможно. Криминалисты подтвердили принадлежность стопы к телу в парке». «Да, я знаю». Ямадзи нахмурился, и доктор Хигано продолжил. «Помните причину смерти, которую установили криминалисты? К смерти привело ножевое ранение, а не потеря стопы. Из жизненных показателей мы делаем вывод, что стопу срезали еще, когда она была жива. Если подумаете об этом, разумная последовательность действий убийцы будет такая. Вырубить ее в апартаментах, вогнав нож в грудь, затем, прежде чем она умрет, срезать стопу и соскоблить лицо. Так убийство будет ассоциироваться с методами маскарада, когда он забирает часть тела с собой. Но убийца проделал все с точностью да наоборот. Другими словами, подумала я про себя, убийца срезал стопу пилой и затем, прождав достаточное количество времени, вонзил нож и убил ее. Выслушав столь страшное объяснение, я сдавила руками виски. Если все так и произошло, наш убийца невыразимо жесток. Даже если ей сделали анестезию, она должна была провести долгий и жуткий промежуток времени без стопы. «Зачем поступать столь отвратительно?» — спросила я. «Чтобы скрыть настоящее время и место убийства. До сих пор мы считали, что после кафе Рейна вернулась домой, убили ее в промежутке между получением сообщения Соты и когда он обратился в полицию. Другими словами, с 19.11 до 19.48. Однако это не так». На миг доктор Хигано умолк, но затем продолжил. Убийца похитил ее по пути домой из кафе. Связал веревкой, сделал анестезию и отрезал стопу. Затем он остановил кровотечение, чтобы она не умерла от кровопотери. Дальше забросил в машину и отправился куда-то в тихое место. Он взял ее телефон и в 19.11 совершил звонок через Лайн из другого места. Потому-то в трубке стояла тишина. Очевидно, не она звонила. Ямадзи принялся чесать волосы. «Мы уже рассматривали теорию, что звонок мог быть подстроен», — сказал он. «Предполагаемое время смерти, исходя из трупного окоченения, между 18.00 и полуночью, судя по впитавшей в себя воду ноге. Но нет никаких шансов на то, что стопа была срезана не в то же время, когда ей вонзили нож в грудь». «Да, убийца прекрасно понимал, в каком направлении мы будем думать», — сказал доктор Хигано. Он убедился в наличии неопровержимого алиби на 19.00, затем выждал нужное время, вернулся к машине, где находилась все еще живая Рейна, и вонзил нож в грудь. В самом автомобиле или где-то поблизости, не уверен. Он соскоблил лицо, чтобы мы подумали о самом маскараде, или что кто-то пытается подражать ему. В этом, по крайней мере, больше смысла, когда пытаемся спросить, зачем он срезал стопу. Если бы мы выяснили точное время смерти, его алиби перестало бы что-то значить, а в таком случае нельзя допустить, чтобы тело обнаружили сразу. Тогда нет ничего необычного, если труп какое-то время нигде не засветился. Иначе бы он прошел весь тот трудный путь для создания алиби, но не смог бы им воспользоваться. Поэтому он решил выбросить тело на тетраподы в парке и поместить ногу в воду. Таким образом, разложение поможет ему сокрыть время смерти и проконтролировать, когда тело найдут. Он понимал, вряд ли тело обнаружат в потемках, и, скорее всего, шансы высоки в определенный момент утром. Я скорчила мину на лице. «В определенный момент?» — спросила я. «Какой?» Тело находилось в очевидном месте, и убийца не мог рассчитать, когда именно оно будет обнаружено. Первым его заметил пожилой мужчина, прогуливающийся с утра. Совпадение не более того. «В этом районе ведь проходит специальная дорога для младшеклашек, не так ли?» — произнес доктор Хигано. «Что? Он вообще-то прав. Шансы на обнаружение тела высоки, если с утра по этому пути идут дети». Убийца хотел, чтобы дети детсадовского возраста прошли мимо гротескного изуродованного трупа со соскобленным лицом? «Он не человек», — сказала я. Ямадзи четко и ясно выразил отвращение. «Он постарался, чтобы тело нашли дети, отрезал стопу жертвы, создал алиби, затем соскоблил лицо и избавился от трупа. Что за мудачья?» Доктор Хигано не соглашался, но и не опровергал доводы. Он продолжил. Убийца позвонил с телефона Рейны, и мы ошибочно решили, что само убийство произошло в эти 37 минут в промежутке между 19.11 и 19.38. У всех троих опрошенных мужчин, включая Сото, имелось алиби на это время. Однако, если предположим, что ногу отрезали в трехчасовой период после 16.00, когда жертва покинула кафе, и что убийство произошло в полночь, возьмем за основу заключение судмедэкспертов, то очень, кстати, выясняется отсутствие у одного человека алиби. Я вспомнила, как доктор Хигано спрашивал мужчин едва ли не в самом начале расследования об алиби после 20.00. «Быть не может!» «Но он ведь её...» Я взглянула на убийцу. «Если это он, зачем ему вообще устраивать это представление?» Я была потрясена, Доктор Хигана не обращал на меня никакого внимания, он деловито обратился к нему. «Кайчиро, это были вы». Кайчиро не запаниковал, он словно окаменел, кровь отлила от лица. Он выглядел так, будто все еще пытался понять, что происходит, я не могла по нему прочитать, о чем он думал. Вместо оцепеневшего Кайчиро заговорил Кен. «Отсутствие алиби еще ведь не делает его убийца, разве нет? Вы допросили троих людей, у одного алиби не оказалось, вот и все. Может быть, убийца вовсе не среди нас? Та женщина, у нее же тоже нет алиби?» Он перевел взгляд на Атоху, она ответила ему изящной улыбкой. «И вообще, какой мотив должен быть у Кайчиро убить Рейну?» Продолжил Кен. «Она пыталась отомстить за него. Отношения между родителем и ребенком могли быть натянутыми, но он ни за что бы так не поступил. Гораздо естественнее думать, что он искренне ее любил». «Вы задали хороший вопрос», — сказал доктор Хигана. «Пока мне неизвестен мотив». Он подобрал разобранные части куба. «Однако, если просто предположить, что убийца Кайчиро, я могу построить теорию насчет мотива». Он взглянул на Кайчиро через стеклянный куб. «Эта теория покажет всю мою ценность в роли детектива». Отец Рейны все еще стоял с раскрытыми глазами, он повесил голову и отвернулся. Не могу сказать, сделался молчаливым он из-за потрясения от обвинения, либо у него не находилось, что сказать, учитывая ситуацию. Доктор Хигана отвел взгляд от куба и повернулся к женщине. «Атоха, я не знаю настоящего имени, так что, надеюсь, возражать не станете, если буду обращаться так удобства ради. Во время расспроса вы пытались подтолкнуть нас к мысли о том, что в убийстве замешан вымышленный синдикат. Я все правильно понимаю?» Женщина качнула головой с улыбкой на лице. «Можете думать, как хотите. Я же подтверждения этому никогда не давала». «Да, но прямо сейчас мы обсуждаем возможность, что преступником является Кайчиро. Поэтому прошу, позвольте продолжить с допущением, что убийца не из синдиката». На это она ничего не могла ответить. Женщина слабо выдохнула, но так ничего и не сказала. «Если Кайчиро убийца, тогда Атоха заметает следы своей истории о синдикате и покрывает его. Зачем ей это делать?» Разумный ответ – она также помогает Рейне отомстить. «Даже если я скажу, что вы ошибаетесь», — произнесла женщина, — «все равно будете настаивать на своем. «Да. Теперь предположим, что все сказанное Атохой во время допроса выгодно для Кайчиро. Юри». «Да?» Я выпрямилась. «Ты должна помнить, как Атоха говорила, что Рейна была связана со многими мужчинами. И исходя из сказанного, мне кажется, она пыталась внедрить нам мысль, что Рейна встречалась с этими мужчинами одновременно, и что в ее личной жизни есть какой-то секрет». «Помню». «Думаю, это можно интерпретировать только по одному сценарию. Атоха узнала от самой Рейны о её беременности. Она также знала, кто отец. Тогда она рассказала, что Рейна встречается со многими мужчинами, чтобы мы не смогли предположить, чьего ребенка она носила. О, и, конечно, она лгала насчет незнания ее беременности». Я взглянула на женщину, но так, как всегда, оставалась изящной и не выказывала признаков трепета. «Хорошо, теперь остановимся на этом», — сказал доктор Хигана. «Кого Атоха пытается защитить?» Я на секунду задумалась, и наконец поняла, к чему он клонит. «Ага», — начала я, однако я не могла принять этого, такой исход был невозможен, это слишком омерзительно.